Глава 14. «Где ты был?» — сходу накинулась я на воспитанника. А поскольку руки были заняты, не позволяя возмущенно жестикулировать, вручила ему кота. «Ты почему убежал, Димар? Я ужасно волновалась. А если бы с тобой что-то случилось? Ты хоть понимаешь, что я за тебя отвечаю?» Если поначалу у мальчишки было слегка виноватое лицо с надеждой, что пронесет, то сейчас он совсем сник. Я высказывала все, что накопилось за время его отсутствия, и вернулась к главному вопросу. «Где ты был?» К этому времени мы уже успели отойти от дома Хлабиных, и я слегка успокоилась, выплеснув пережитый страх. «Так, гулял?» Димар смотрел прямо перед собой, не решаясь повернуться ко мне. Да и голос выдавал. Врал мальчишка не слишком хорошо. «Димар!» Я схватила его за плечо, останавливая, и вдруг увидела, как он скривился. «Димар, что случилось?» Однако он не собирался делиться со мной произошедшим. Упрямо сжал челюсти, и я заметила на скуле свежий синяк. «Ты что, подрался?» Зацепил его подбородок, чтобы лучше разглядеть, но мальчишка мотнул головой, врываясь, и двинулся вперед. Я вздохнула. Этого только не хватало. Сбежал ночью, с кем-то подрался и не желает говорить, где был. И что мне делать с этим упрямцем? «Димар, если ты сейчас расскажешь, почему убежал, я тебя не накажу, обещаю». Он никак не показал, что услышал. С минуту мы шли в молчании, я уже решила, что мальчишка меня игнорирует, и все же придется придумывать для него наказание или даже выгонять из приюта. Мне ужасно этого не хотелось, но иного варианта я не видела. Димар так и будет игнорировать мои требования, подбивая на это остальных и подрывая мой авторитет. И тогда в приюте воцарится хаос, а дети станут именно теми, кого в них видят жители соснового бора. Димар осторожно перехватил кота другой рукой, достал из внутреннего кармана сложенный пополам бумаги и протянул мне. «Что это?» «Посмотрите», — произнес мальчишка сделанным равнодушием, обиделся на мой выговор. Я забрала бумаги и развернула. «Не может быть! Как тебе удалось?» Это были мои документы. Димар попытался проигнорировать вопрос, однако я желала получить ответы, и он, наконец, сдался. Встретился кое с кем из прежних знакомых. Пожал плечами и тут же втянул воздух сквозь зубы. «Ясно, встреча с воришками прошла не слишком гладко. Похоже, он пострадал серьезнее, чем пытался показать». «Дай сюда!» Я сунула документы во внутренний карман и забрала кота, который продолжал притворяться обычным животным. Теперь я присматривалась к Димару внимательнее. Как он шагает, контролируя движение, как поджимает губы, когда испытывает боль. «Надо поймать извозчика», — решила я. «Не надо. Ты еле идешь, тебе нужен врач». «В такое время у извозчика не будет сдачи золотого, зато может попасться дурной человек, который завезет нас подальше и прикопает». «Мальчишка дело говорит», — вмешался кот. «И что ты предлагаешь?» — спросила я у него. Однако ответил Димар. «Модистка живет недалеко отсюда. Идем к ней, как и собирались». «Вот ведь упрямец. Хотя насчет извозчика он может быть прав, раз даже кот с ним согласился. И все же Димару нужен доктор. Доберемся до Мидоры, попрошу, чтобы послала за ним». «Ох, и хлопот мы ей доставили. То я в голодный обморок и падаю, то избитого воспитанника привожу». Мы дошли до перекрестка и свернули на более широкую улицу. Нам навстречу трусила знакомая лошадка, запряженная в сани. «О, рыжуха!» — обрадовался Димар. «Трррр!» — Вителе натянул вожжи, останавливаясь. «А я за вами еду, как велели. Токма поле моя говорит, мол, на душе неспокойно, езжай пораньше. Мало ли что. А тут вон а что». «Замечательно, что вы приехали пораньше. Спасибо поляне за заботу». Ехать было лучше, чем идти. Я заставила Димара сесть рядом со мной. Кота попыталась положить в ноги, но он возмущенно зашипел, пришлось взять на колени. Спустя полчаса мы стояли у дома госпожи Мидоры. Вителе я отправила за доктором, чтобы не тратить время. Кота поставила на снег, несмотря на протестующее мяуканье и возмущенный шепот в голове. «Ну и куда я пойду? Зима на дворе, я же замерзну!» «Я сказала, что мы привезем тебя в центр, где живут обеспеченные люди. Выбирай любой дом и просись, чтобы взяли тебя к себе», — ответила коту. Он обиженно мяукнул, Димар бросил на меня осуждающий взгляд, но спорить не стал. Вместо этого позвонил в дверной колокол. Я отвернулась от кота и подошла к Димару. Настроена была решительно. «Ну куда мне его брать? И так хлопот полно. Сейчас не время заводить питомцев. А вот выберемся из проблем, тогда и можно подумать о котике или собачке». Выглянувшая на звон служанка услышала, кто мы, и гостеприимно распахнула дверь. Хотя я переживала, что наш внешний вид вызовет у нее сомнения. «Добро пожаловать, госпожа Вестмар!» Женщина склонила голову в белом чипце. «Меня зовут Манья. Позвольте, я вам помогу». Прихожая была небольшой и уютной. Из распахнутой двери в кухню доносился аромат свежей выпечки. Витая деревянная лестница вела на второй этаж. «Димар?» — я подняла голову. Невея бежала вниз. едва не перепрыгивая через ступеньку, и только заметив меня, смутилась своего порыва и замедлилась. «Доброе утро, госпожа директриса!» Вежливо поздоровалась, хотя и явно не терпелась броситься ему на шею. Манья взяла у нас верхнюю одежду, повесила в шкаф и выдала мягкие войлочные тапочки, в которых ногам стало тепло и комфортно. А затем проводила в гостиную, совмещенную со столовой. «Госпожа Мидора скоро спустится», — сообщила служанка и ушла. «Ну, рассказывайте!» — нетерпеливо потребовала Невея. «Как у вас все прошло?» Мы с Димаром переглянулись и без слов решили не говорить лишнего. Я уже пообещала не наказывать его за побег, значит, и сообщать о нем Невее нет смысла. О своей охоте мальчишка и сам может рассказать. «Все нормально». Забывшись, он пожал плечами и снова скривился. «Что с тобой?» Невея тоже оказалась внимательной. «Упал». Димар посмотрел на меня с мольбой и угрозой одновременно. «Пришлось подыграть. Ох, и не люблю я врать, но приходится. И чересчур часто». «Он полез...» Я вспоминала подготовку к охоте, выбирая, куда Димар мог лезть. Ложь лучше основывать на реальных событиях, чтобы не запутаться и не попасться. «Полез проверять лозы, которые мог сделать хищник. Нога соскользнула». «Так он вчера в таком состоянии?» Невея вскочила в ужасе. «Что же мы сидим? Нужно немедленно ехать за доктором!» «За доктором?» Вошедшая в гостиную Мидора услышала последние слова и тоже заволновалась. «Что случилось?» «Димар упал», — повторила я, ложь добавив для успокоения Невея. «Утром он хотел еще раз проверить, не пропустил ли чего, и упал. Вителей привез нас сюда, а сам поехал за доктором». «Тогда тебе лучше прилечь», — решила Мидора. Невея тут же принесла с кресла вышитую подушечку, чтобы положить под голову Вруну. «Знаю, что и сама не лучше, но Димар меня заставил. По какой-то причине он не желает признаваться возлюбленной, что встречался с давними знакомыми, как он назвал воришек. И мне теперь приходится его выручать, потому что пострадал он из-за меня. Пусть и косвенно». Димар не желал лежать и смотреть, как вокруг него хлопочет, окружая заботы, однако выбора у него не было. На наше счастье, доктор Врен не успел уехать в усадьбу к Монтам. Вителей перехватил его почти у двери, и добрый доктор согласился сначала заехать к травмированному мальчишке. Врен оказался худощавым мужчиной с частой сединой в волосах и бородки клинышком, к тому же молчаливым. Выслушав наш рассказ, он кивнул, снял сюртук, повесив на спинку стула, и начал закатывать рукава рубашки. Горничная принесла небольшой фарфоровый таз и кувшин с водой, полила доктору на руки и подала полотенце. На время осмотра у дивана растянули ширму, скрывая от женских глаз детали, которые могли бы нас шокировать. Невея так сильно нервничала, что хозяйка дома велела принести ей успокоительных капель. Я тоже не могла найти себе места. Глупый мальчишка. Но почему он не посоветовался со мной? Вместе мы бы что-нибудь придумали, ведь не обязательно было идти туда одному. Из-за ширмы доносились мужские голоса. Однако говорили они негромко, разобрать слова не удавалось. А подойти ближе, чтобы подслушать, я не решалась из-за Мидоры и Невеи. Впрочем, судя по лицу воспитанницы, она думала о том же. «Госпожа Мидора, мне ужасно неловко, что мы злоупотребляем вашим терпением». Я попыталась извиниться за доставленное неудобство. Однако модистка просто отмахнулась. «Оставьте, госпожа Вестмар, никаких неудобств вы не создаете. Главное, чтобы мальчик не слишком серьезно пострадал». Завершив осмотр, Врен вышел из-за ширмы. Снова тщательно вымыл руки и не спеша оделся. Эта неторопливость ужасно раздражала. И не меня одну. «Ну-с!» Доктор, наконец, взглянул на нас и сообщил. «Ничего страшного я не обнаружил». Мы с Невеей дружно выдохнули, испытывая облегчение от этих слов. «Синяки и ссадины обычные для мальчишек, особенно его возраста. Несколько дней покоя, усиленное питание, и все пройдет». «Спасибо, доктор Врен. Сколько мы должны за прием?» Я поспешила спросить, чтобы Мидора не предложила оплатить визит. Хватит уже пользоваться ее добротой. Всему должен быть предел. Однако доктор сумел меня удивить. «За воспитанников дома презрения платит городская казна». Я даже не нашлась, что сказать, только рот раскрыла от удивления. «Прежде, если из приюта не поступало срочных вызовов, я заезжал раз в месяц на осмотр. Затем господин Прыгора упразднил эту традицию. Он решил, что в ежемесячных визитах нет нужды, и меня будут звать, когда кто-то из детей заболеет. Я не видел ваших воспитанников уже несколько месяцев и хотел бы заехать, если вы не против». «Конечно, доктор Врен, я тоже считаю, что детям необходим врачебный осмотр. Вы можете приехать в любое удобное для вас время». «Одну минуту». Доктор достал из саквояжа записную книжку, задумчиво изучил свое расписание и сообщил. «Пожалуй, я смогу перенести завтрашних пациентов и приехать к вам. Что скажете?» «Да, отлично. Будем вас ждать». Я с трудом переварила полученную информацию. Конечно, я уже поняла, что Прыгора подлец, но оставить детей без врачебной помощи, чтобы забрать эти наверняка не слишком большие деньги себе в карман, это уже настоящее преступление. После ухода доктора ширму снова сложили, являя нашему взгляду Димара, который сладко спал. Еще бы. Ночь у нас выдалась тревожная, а под утро этот нервомот и вовсе сбежал. Вот и уснул, пока мы беседовали с Френом. Чтобы не тревожить больного звоном, госпожа Мидора сама сходила за пледом. Я обратила внимание, как бережно она укрыла мальчишку. Жаль, что у нее нет детей. Мидора стала бы чудесной матерью. Втроем мы переместились в ее кабинет, который правильнее было бы назвать домашней мастерской. Центр занимал большой стол, заваленный выкройками, рисунками и обрезками. На полках стеллажей лежали рулоны ткани всевозможных оттенков и текстур. В углу стоял манекен, замотанный на манер индийских сари. Чай нам подали на мелком столике у дивана. Накинутый на спинку плед говорил, что хозяйка иногда спит в этой комнате. Видимо, часто работает по ночам. К чаю служанка принесла пирожки с мясом и вареньем на выбор, а еще нарезанные ломтиками фрукты, блюдце с которыми сразу подвинула Невея. Я улыбнулась. Похоже, моя воспитанница сумела расположить к себе не только хозяйку дома. Мы проговорили больше часа, обсуждая модели, ткани и цвета. Мидора похвалила Невею, которая вчера не только составила список необходимой нам одежды, но и сообщила, какие цвета и фасоны порадуют каждого ребенка. «Когда Невея завершит учебу, я буду рада, если она согласится работать в моем ателье», — подытожила модистка. Невея зарделась от похвалы. «Мне было приятно и радостно, ведь речь шла о моей воспитаннице, но при этом на душе стало тоскливо. Я успела привязаться к этой милой девушке, и мне не хотелось ее отпускать. И все же она должна сама сделать выбор. Свой собственный, без принуждений и манипуляций с любой стороны. И я прослежу, чтобы так и было. Димар еще спал. Невея пожелала остаться с ним, поэтому на рынок мы поехали с Вителеем и Рыжухой. На этот раз, кроме необходимых продуктов, я позволила себе роскошь купить немного леденцов, марципана, а еще специи и формы. Моя бабушка зимой пекла чудесные перцовые, имбирные и другие пряники в виде разных зверушек. Долгое время мне их передавали якобы от Дедушки Мороза, но и когда я узнала правду, они не потеряли ни своего вкуса, ни очарования. А моим детям нужно немного волшебства, чтобы поверить в себя и в то, что у них может быть счастливое будущее. Вернулись мы как раз к обеду. Проснувшийся Димар с аппетитом уплетал суп, заедая куском мясного пирога. Выглядел он намного лучше, чем утром. В юности крепкий сон и сытная еда быстро ставят на ноги. В этом доктор Врен прав. Нас с Вителеем тоже накормили, и Рыжухе досталась хорошая порция овса в компании жеребца господина Мидоры. Супруг модистки, прибывший к обеду, оказался тучным добряком, обожающим свою жену. Получив минутку, когда мы с хозяйкой дома остались наедине, я попыталась вручить ей оставшиеся у меня две серебряные монеты. «Госпожа Мидора, мне ужасно неудобно за все те хлопоты, что мы вам доставили. Позвольте хотя бы немного компенсировать...» «Зачем вы обижаете меня, госпожа Вестмар? Мы уже обсудили, что вы заплатите за одежду, когда разберетесь с финансированием», — произнесла она строгим голосом, добавляя. «К тому же из-за меня у детей были серьезные неприятности, и такая малость, как простой обед, едва ли способна компенсировать их». Я не стала даже шутить, что Невея провела здесь целые сутки и не только обедала дважды, но еще и ужинала. Поняла, что стоит продолжить тему, и Мидора обидится. После взаимных уверений и в признательности и теплых чувствах мы решили обращаться друг к другу по имени Аделаида и Юлия. И, кажется, для модистки это сближение было так же приятно, как и для меня. Покидать этот гостеприимный дом не хотелось. Димара и Невея вполне разделяли мои чувства. Юлия с супругом вышли провожать нас на крыльцо и стояли там, пока мы не скрыли за поворотом. Лишь тогда Невея, помахавшая им на прощание, села на место и ошарашила меня заявлением. «Им нужен ребенок». «Где ж я его возьму?» Попыталась перевести слова в шутку, однако воспитанница наградила меня серьезным взрослым взглядом. Я даже почувствовала на мгновение, что мы поменялись ролями. К тому же Невея была права. Им нужен ребенок. Всю дорогу до дома воспитанница говорила госпоже Мидоре, какая она внимательная, добрая, чуткая, как хорошо разбирается в своем деле. А ее супруг очень любит и во всем поддерживает, не то что большинство мужчин, запрещающих женам работать. Приехали мы засветло, и сразу после поворота, с самого начала подъездной еловой аллеи, я заметила неладное. Детали пока было не разглядеть, однако во дворе перед приютом стояло несколько телег и суетились люди. «Что происходит?» Димар обернулся ко мне, надеясь, что я владею ситуацией. «Понятия не имею». Пришлось его разочаровать. Вителей тоже увидел движение и подхлестнул поводом у самого бока Рыжухи. Кобыла, непривычная к подобному обращению, возмущенно заржала и прибавила шаг. На душе было неспокойно, и чем ближе мы подъезжали, тем сильнее холодели руки от напряжения. Вдруг я ощутила, что мою ладонь сжали такие же холодные пальцы. Опустила взгляд. Невея держала меня за руку. «Не волнуйтесь, госпожа директриса, Мы с вами, а вместе мы справимся с чем угодно». Несмотря на переживания о незнакомых людях на территории моего приюта, слова воспитанницы тронули меня до глубины души. В ответ я сжала ее тонкие пальчики и благодарно улыбнулась. Она права. С большинством проблем справиться вместе легче, чем поодиночке. Главное — разобраться, что это за незнакомые люди и зачем они приехали в наш дом презрения.